В качестве эпилога я выложил на стол первые документы, найденные мной в Швейцарии. Фотографии Макса Бема и рентгеновский снимок его сердца с крохотной титановой капсулой. Мой рассказ длился более часа. Я постарался объяснить моим слушателям суть двойной интриги с похитителями алмазов и похитителями сердец, тесно связанными друг с другом. Кроме того, я четко обозначил роль каждого из действующих лиц, в особенности Сары, замешанной в эту злосчастную историю помимо своей воли, а также инспектора Эрве Дюма. Меня он использовал, а Сару, завладев алмазами, конечно, тут же пристрелил бы. Я замолчал, наблюдая за реакцией моих собеседников. Риккель вперился стеклянным взором в мои доказательства, разложенные на столе. На губах у него застыла улыбка. Что касается Дельтера, то его нижняя челюсть так выдвинулась вперед, что, казалось, вот-вот оторвется. Мой рассказ завершился, и наступило гробовое молчание. Наконец Риккель произнес: «Превосходно! Ваша история просто великолепна!» Я вспыхнул: «Вы мне не верите? Скажем так, процентов на 80. Но в вашем рассказе нужно много чего проверять, а то и доказывать. То, что вы сами называете доказательствами, это все несерьезно. Каракули какого-то цыгана, заключение монахини, не имеющей медицинского образования, и отдельно взятый алмаз не представляют собой веских доказательств. Что же до вашей кассеты, то мы ее, конечно, прослушаем. Однако вам, вероятно, известно, что подобного рода документы не принимаются в суде. Остается только возможность получить показания Нильса ван Доттена, вашего южноафриканского геолога». Внезапно я испытал острое желание разбить очки на носу маленького полицейского. Но в душе я все же восхитился хладнокровием австрийца. Повествование о моих приключениях могло бы ошарашить любого слушателя, а Риккель продолжал спокойно оценивать, взвешивать, обдумывать каждое слово из моей истории. Офицер продолжал: «В любом случае, я благодарен вам, Антиош. Вы прояснили многое из того, что беспокоило нас довольно давно. Убийство Дюма нас не слишком удивило, потому что наши службы уже по меньшей мере 2 года подозревали о существовании канала контрабанды, и у них имелись на то веские основания. Нам были знакомы имена Макса Бема, Эрве Дюма, Отто Кифера, Нильса ван Доттена. Мы знали географические границы их сети — треугольник Европы, Центральная Африка, Южная Африка. Но нам не хватало главного. Мы не знали, кто осуществляет транспортировку, а значит, ничего не могли доказать. Уже 2 года фигуранты находились под наблюдением. Ни один из них не перемещался по маршруту перевозки алмазов. Теперь, благодаря вам, нам стало известно, что они использовали птиц. Это могло бы показаться чем-то из ряда вон выходящим, но, поверьте мне, доводилось видеть и не такое. Поздравляю вас, Антиош. Вам не занимать упорства и отваги. Если вам когда-нибудь надоест заниматься вашими аистами, обязательно разыщите меня. У меня всегда найдется для вас работа». Такой поворот дела поверг меня в полную растерянность. И это все? Конечно, нет. На этом наши встречи только начинаются. Завтра мы все запротоколируем и подпишем. Следователю тоже нужно будет с вами поговорить. Возможно, ваши показания позволят отправить Сару Габбар в Израиль, где она и будет ожидать судебного процесса. Вы даже не представляете себе, как жаждут преступники снять с себя вину именно в своей стране. Мы только тем и занимаемся, что пересылаем заключенных из одного государства в другое. Это что касается алмазов. А вот по поводу вашего таинственного доктора у меня есть серьезные сомнения. Я встал. Лицо мое пылало. Вы ничего не поняли, Риккель. Канал алмазной контрабанды перестал существовать. С ним покончено. Зато безумный хирург по-прежнему похищает человеческие органы в разных концах планеты. Этот сумасшедший добивается своей цели и действует скрытно, упорно, безжалостно. Я в этом совершенно уверен. У него есть все необходимое. Сейчас может быть только одно срочное дело — схватить негодяя. Остановить его, пока он не убил еще кого-то, чтобы продолжить свой эксперимент. «Позвольте мне самому судить, что срочно, а что нет», — возразил Риккель. «Оставайтесь сегодня вечером в гостинице здесь, в Брюсселе. Мои люди заказали вам номер в Веплере. Это не роскошная, но вполне удобная гостиница. Увидимся завтра». Я стукнул кулаком по столу. Дельтер вскочил, а Риккель даже не шевельнулся. Я заорал: «Риккель! По свету разгуливает кровожадный монстр! Он пытает и убивает детей! Вы же можете разослать ориентировки, просмотреть информацию в ваших компьютерах, проанализировать тысячи разных происшествий, связаться с полицией всех стран мира. Сделайте же это, Господи, Боже мой!» Завтра, Антиош.